Глава 10. Она встала ему навстречу, не скрывая своей радости увидать его. И в том спокойствии, с которым она протянула ему маленькую энергическую руку и познакомила его с Воркуевым, и указала на рыжеватую хорошенькую девочку, которая тут же сидела за работой, назвав ее своей воспитанницей, были знакомые и приятные Левину приемы женщины большого света, всегда спокойной и естественной. «Очень, очень рада», — повторила она, и в устах ее для Левина эти простые слова почему-то получили особенное значение. «Я вас давно знаю и люблю». И по дружбе со Стивой, и за вашу жену. Я знала ее очень мало времени, но она ставила во мне впечатление прелестного цветка, именно цветка. И она уже скоро будет матерью. Она говорила свободно и неторопливо, изредка переводя свой взгляд с Левина на брата, и Левин чувствовал, что впечатление, произведенное им, было хорошее. И ему с ней тотчас же стало легко, просто и приятно, как будто он с детства знал ее. «Мы с Иваном Петровичем поместились в кабинете Алексея», — сказала она, отвечая Степану Аркадьевичу на его вопрос, можно ли курить. «Именно за тем, чтобы курить». И, взглянув на Левина, вместо вопроса, курит ли он, подвинула к себе черепаховый портсигар и вынула пахитоску. «Как твое здоровье нынче?» — спросил ее брат. «Ничего, нервы, как всегда». «Не правда ли? Необыкновенно хорош», — сказал Степан Аркадьевич, заметив, что Левин взглядывал на портрет. «Я не видал лучше портрета». «И необыкновенно похоже, не правда ли?» — сказал Воркуев. Левин поглядел с портрета на оригинал. Особенный блеск осветил лицо Анны в то время, как она почувствовала на себе его взгляд. Левин покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, хотел спросить, давно ли она видала Дарью Александровну. Но в то же время Анна заговорила. «Мы сейчас говорили с Иваном Петровичем о последних картинах Ващенкова. Вы видели их?» «Да, я видел», — отвечал Левин. «Ну, виновата, я вас перебил. Вы хотели сказать...» Левин спросил, давно ли она видела Долли. «Вчера она была у меня, она очень рассержена за Гришу на гимназию. Латинский учитель, кажется, несправедлив был к нему». «Да, я видел картины. Они мне не очень понравились», — вернулся Левин к начатому ею разговору. Левин говорил теперь совсем уже не с тем ремесленным отношением к делу, с которым он разговаривал в это утро. Всякое слово в разговоре с ней получало особенное значение. И говорить с ней было приятно, еще приятнее было слушать ее. Анна говорила не только естественно, умно, но умно и небрежно, не приписывая никакой цены своим мыслям, а придавая большую цену мыслям собеседника. Разговор зашел о новом направлении искусства, о новой иллюстрации Библии французским художникам. Воркуев обвинял художника в реализме, доведенном до грубости. Левин сказал, что французы довели условность в искусстве как никто, и что поэтому они особенную заслугу видят в возвращении к реализму. В том, что они уже не лгут, они видят поэзию. Никогда еще ни одна умная мысль, сказанная Левиным, не доставляла ему такого удовольствия, как это. Лицо Анны вдруг все просияло, когда она вдруг оценила эту мысль. Она засмеялась. «Я смеюсь», — сказала она, — «как смеешься, когда увидишь очень похожий портрет». «То, что вы сказали, совершенно характеризует французское искусство теперь, и живопись, и даже литературу, Золя, Доде. Но, может быть, это всегда так бывает, что сначала строят свои концепцион, концепции, из выдуманных условных фигур, А потом все комбинезон, комбинации сделаны, выдуманные фигуры надоели и начинают придумывать более натуральные, справедливые фигуры. «Вот это совершенно верно», — сказал Воркуев. «Так вы были в клубе?» — обратилась она к брату. «Да, да, вот женщина», — думал Левин, забывшись и упорно глядя на ее красивое подвижное лицо, которое теперь вдруг совершенно переменилось. Левин не слыхал, о чем она говорила, перегнувшись к брату, но он был поражен переменой ее выражения. Прежде столь прекрасное в своем спокойствии ее лицо вдруг выразило странное любопытство, гнев и гордость. Но это продолжалось только одну минуту. Она сощурилась, как бы вспоминая что-то. «Ну да, впрочем, это никому не интересно», — сказала она и обратилась к англичанке. «Please, I'll do the tea in the drawing room. Пожалуйста, прикажите подать чай в гостиной». Девочка поднялась и вышла. «Ну что же, она выдержала экзамен?» — спросил Степан Аркадьевич. «Прекрасно. Очень способная девочка и милый характер. Кончится тем, что ты ее будешь любить больше своей». «Вот мужчина говорит. В любви нет больше и меньше. Люблю дочь одной любовью, ее другую». «Я вот говорю Анне Аркадьевне», — сказал Воркуев, «что если б она положила хоть одну сотую той энергии на общее дело воспитания русских детей, которые она кладет на эту англичанку, Анна Аркадьевна сделала бы большое полезное дело. Да вот что хотите, я не могла. Граф Алексей Кириллович очень поощрял меня». Произнося слова «граф Алексей Кириллович», она просительно робко взглянула на Левина, и он невольно отвечал ей почтительным и утвердительным взглядом. «Поощрял меня заняться школой в деревне. Я ходила несколько раз. Они очень милы, но я не могла привязаться к этому делу. Вы говорите «энергию». Энергия основана на любви, а любовь неоткуда взять, приказать нельзя. Вот я полюбила эту девочку, сама не знаю зачем». И она опять взглянула на Левина, и улыбка и взгляд ее все говорило ему, что она к нему только обращает свою речь, дорожа его мнением и вместе с тем вперед зная, что они понимают друг друга. «Я совершенно это понимаю», — отвечал Левин. «На школу и вообще на подобные учреждения нельзя положить сердце, и от этого думаю, что именно эти филантропические учреждения дают всегда так мало результатов». Она помолчала, потом улыбнулась. «Да, да», — подтвердила она, — «я никогда не могла. Je n'ai pas le cœur assez large. У меня не настолько широкое сердце, чтобы полюбить целый приют с гаденькими девочками. Cela ne m'a jamais réussi. Это мне никогда не удавалось. Столько есть женщин, которые из этого делают position social, общественное положение. И теперь тем более, сказала она, с грустным доверчивым выражением, обращаясь по внешности к брату, но, очевидно, только к Левину, «и теперь, когда мне так нужно какое-нибудь занятие, я не могу». И вдруг, нахмурившись, Левин понял, что она нахмурилась на самое себя за то, что говорит про себя. Она переменила разговор. «Я знаю про вас», — сказала она Левину, — «что вы плохой гражданин, и я вас защищала, как умела». «Как же вы меня защищали?» «Смотря по нападениям. Впрочем, не угодно ли чаю?» Она поднялась и взяла в руку переплетенную софьянную книгу. «Дайте мне, Анна Аркадьевна», — сказал Воркуев, указывая на книгу. «Это очень стоит того». «О нет, это все так не отделано. Я ему сказал». — обратился Степан Аркадьевич к сестре, указывая на Левина. — Напрасно сделал. Мое писание — это вроде тех корзиночек из резьбы, которые мне продавала бывала Лиза Мерцалова из Острогов. Она заведовала Острогами в этом обществе, — обратилась она к Левину. И эти несчастные делали чудеса терпения. И Левин увидал еще новую черту в этой так необыкновенно понравившейся ему женщине. Кроме ума, грации, красоты, в ней была правдивость. Она от него не хотела скрывать все тяжести своего положения. Сказав это, она вздохнула, и лицо ее вдруг, приняв строгое выражение, как бы окаменело. С таким выражением на лице она была еще красивее, чем прежде, но это выражение было новое. Оно было вне того сияющего счастьем и раздающего счастье круга выражений, которые были уловлены художником на портрете. Левин посмотрел еще раз на портрет и на ее фигуру, как она, взяв руку брата, проходила с ним высокие двери и почувствовал к ней нежность и жалость, удивившие его самого. Она попросила Левина и Варкуева пройти в гостиную, а сама осталась поговорить о чем-то с братом. О разводе, о Вронском, о том, что он делает в клубе, обо мне, думал Левин. Его так волновал вопрос о том, что она говорит со Степаном Аркадьевичем, что он почти не слушал того, что рассказывал ему Варкуев о достоинствах написанного Анной Аркадьевной романа для детей. За чаем продолжался тот же приятный, полный содержания разговор. Не только не было ни одной минуты, чтобы надо было отыскивать предмет для разговора, но, напротив, чувствовалось, что не успеваешь сказать того, что хочешь, и охотно удерживаешься, слушая, что говорит другой. И все, что не говорили, не только она сама, но Варкуев, Степан Аркадьевич, все получало, как казалось Левину, благодаря ее вниманию и замечаниям, особенное значение. Следя за интересным разговором, Левин все время любовался ею и красотой ее, и умом, образованностью и вместе простотой и задушевностью. Он слушал, говорил и все время думал о ней, о ее внутренней жизни, стараясь угадать ее чувства. И прежде, так строго осуждавший ее, он теперь по какому-то странному ходу мыслей оправдывал ее и вместе жалел и боялся, что Вронский не вполне понимает ее. В 11:00, когда Степан Аркадьевич поднялся, чтоб уезжать, Варкуев еще раньше уехал. Левину показалось, что он только что приехал. Левин с сожалением тоже встал. «Прощайте», — сказала она, удерживая его за руку и глядя ему в глаза притягивающим взглядом. «Я очень рада». «Que la glace est rompue», что лед сломан. Она выпустила его руку и прищурилась. «Передайте вашей жене, что я люблю ее, как прежде, и что если она не может простить мне мое положение, то я желаю ей никогда не прощать меня. Чтобы простить, надо пережить то, что я пережила, а от этого избави ее Бог». «Непременно. Да, я передам», — краснея говорил Левин.